Бабушка велела готовить постель и не глядела на Райского. Она сухо пожелала ему покойной ночи, чувствуя себя глубоко оскорбленной и в сердце, и в самолюбии. Около нее происходит что-то таинственное и серьезное между близкими ей людьми, а ее оставляют в стороне как чужую или как старую, отжившую, ни на что не способную женщину. Она не подозревала уважения, боязни и пощады, мешавших им открыться. Райский вполголоса сказал ей, что ему нужно поговорить с ней, чтоб она как-нибудь незаметно отослала людей. Она остановила на нем неподвижный от ужаса взгляд. У ней побелел даже нос. «Беда?» — спросила она отрывисто. Он мялся. «Нет», — отвечал он нерешительно, — «с моей точки зрения нет беды. А если с моей есть, то значит беда», — заметила она тихо. «Да вон ты бледен, стало быть, знаешь и сам, что беда». Она мало-помалу удалила людей, сказавши, что еще не ляжет спать, а посидит с Борисом Павловичем, и повела его в кабинет. Она села в свое старое вольтеровское кресло, поставив лампу подальше на бюро и закрыв ее колпаком. Они сидели в полумраке. Она, поникнув головой, не глядела на него и ожидала. Райский начал свой рассказ, стараясь подойти к беде как можно мягче и осторожнее. У него дрожали губы, и язык нередко отказывался говорить. Он останавливался, давая себе отдых, потом собирался с силами и продолжал. Бабушка не пошевелилась, не сказала ни слова. Под конец он шептал едва слышно. Он вышел от нее, когда стал брезжиться день. Когда он кончил, она встала, выпрямилась медленно, с напряжением, потом также медленно опустила опять плечи и голову, стоя, опершись рукой о стол. Из груди ее вырвался не то вздох, не то стон. «Бабушка», — говорил Райский, пугаясь выражения ее лица и становясь на колени перед ней, — «спасите Веру». «Поздно послала она к бабушке», — шептала она, — «Бог спасет ее. Береги ее, утешай, как знаешь. Бабушки нет больше». Она ступила шаг, он загородил ей дорогу. «Бабушка, что вы? Что с вами?» — говорил он в страхе. «Бабушки нет у вас больше», — твердила она рассеянно, стоя там, где встала с кресла и глядя вниз. «Поди, поди!» — почти гневно крикнула она, видя, что он медлит. «Не ходи ко мне! Не пускай никого! Распоряжайся всем! А меня оставьте! Все! Все!» Она стояла все на своем месте, как прикованная, с безжизненным, точно спящим взглядом. Он хотел ей что-то сказать, она нетерпеливо махнула ему рукой. «Уйди к ней, береги ее!» «Бабушка не может, бабушки нет!» — шептала она. И сделала повелительный жест рукой, чтоб он ушел. Он вышел в страхе, бледный, сдал ее на руки Якову, Василисе и Савелью, и сам из-за угла старался видеть, что делается с бабушкой. Он не спускал глаз с ее окон и дверей. А она машинально опустилась опять в кресло и как будто заснула в бессознательной, мертвой дремоте и оставалась неподвижна до утра, когда совсем рассвело. Утром рано Райский, не ложившийся спать, да Яков с Василисой видели, как Татьяна Марковна, в чем была накануне, и с открытой головой, с наброшенной на плечи турецкой шалью, пошла из дому, ногой отворяя двери, прошла все комнаты, коридор, спустилась в сад и шла, как будто бронзовый монумент, встал с пьедестала и двинулся, ни на кого и ни на что не глядя. Она шла через цветник по аллеям к обрыву, стала спускаться с обрыва ровным, медленным и широким шагом, неся голову прямо, не поворачиваясь, глядя куда-то вдаль. Она скрылась в лес. Райский бросился украдкой за ней, прячась за деревья. Она шагала все ниже, ниже, прошла к беседке, поникла головой и стала как вкопанная. Райский подкрадывался сзади ее, удерживая дыхание. «Мой грех», — сказала она, будто простонала, положив руки на голову, и вдруг ускоренными шагами пошла дальше, вышла к Волге и стала неподвижно у воды. Ветер хлестал и обвивал платье около ее ног, шевелил ее волосы, рвал с нее шаль, она не замечала. У Райского замер дух от мелькнувшей догадки, хочет утопиться. Но она медленно поворотилась, шагая крупно и оставляя глубокий след на влажном песке. Райский вздохнул свободнее, но, взглянув из-за кустов на ее лицо, когда она тихо шла той уже широкой походкой назад, он еще больше замер от ужаса. Он не узнал бабушку. На лице у ней легла точно туча, и туча эта была горе, та беда, которую он в эту ночь возложил ей на плечи. Он видел, что нет руки, которая бы сняла это горе. Она правду сказала. Бабушки больше нет. Это не бабушка, не Татьяна Марковна, любящая и нежная мать семейства, не помещица Малиновки, где все жило и благоденствовало ею, и где жила и благоденствовала она сама, мудро и счастливо управляя маленьким царством. Это была другая женщина. Она будто не сама ходит, а носит ее посторонняя сила. Как широко шагает она, как прямо и высоко несет голову и плечи, и на них эту свою беду. Она, не чуя ног, идет по лесу, в крутую гору. Шаль повисла с плеч и метет концом сор и пыль. Она смотрит куда-то вдаль немигающими глазами, из которых широко глядит один окаменелый покорный ужас. Сознание всего другого, кроме беды, умерло в лице. Она точно лунатик или покойница. Он едва поспевал следить за ней среди кустов, чтобы не случилось с ней чего-нибудь. Она все шла, осиливая крутую гору, и только однажды оперлась обеими руками о дерево, положила на руки голову. «Мой грех», — повторила она прямо грудью, будто дохнула. «Тяжело. Облегчи. Не снесу», — шепнула потом, и опять выпрямилась и пошла в гору, поднимаясь на обрыв, одолевая крутизну нечеловеческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустах. Райский, поражаясь изумлением и ужасом, глядел на эту новую, необычайную женщину. «Только великие души перемогают с такой силой тяжелые скорби», — думал он. «Им, как орлицам, даны крылья летать под облаками и глаза смотреть в пропасти. И только верующая душа несет горе так, как несла его эта женщина. И одни женщины так выносят его». «В женской половине человеческого рода», — думалось ему, — «заключены великие силы, ворочащие миром. Только не поняты, не признаны, не возделаны они ни ими самими, ни мужчинами, и подавлены, грубо затоптаны или присвоены мужской половиной, не умеющей ни владеть этими великими силами, ни разумно повиноваться им от гордости». А женщины, не узнавая своих природных и законных сил, вторгаются в область мужской силы, и от этого взаимного захвата вся неурядица. «Это не бабушка», — с замиранием сердца, глядя на нее, думал он. Она казалась ему одной из тех женских личностей, которые внезапно из круга семьи выходили героинями в великие минуты, когда падали вокруг тяжкие удары судьбы, и когда нужны были людям не грубые силы мышц, не гордость крепких умов, а силы души — нести великую скорбь, страдать, терпеть и не падать. У него в голове мелькнул ряд женских исторических теней в параллель бабушки. Виделась ему в ней древняя еврейка и иерусалимская госпожа, родоначальница племени, с улыбкой горделивого презрения услышала в народе глухое пророчество и угрозу: «Снимется венец народа, не узнавшего посещения, придут римляне и возьмут». Не верила она, считая незыблемым венец, возложенный рукою Иеговы на голову Израиля. Но когда настал час, пришли римляне и взяли. Она постигла, откуда пал неотразимый удар, встала, сняв свой венец, и молча, без ропота, без малодушных слез, которыми омывали иерусалимские стены мужья, разбивая о камни головы, только с окаменелым ужасом покорности в глазах, пошла среди павшего царства в великом безобразии одежд, туда, куда вела ее рука Иеговы, и так же, как эта бабушка теперь несла святыню страдания на лице, будто гордясь и силою удара, постигшего ее, и своею силою нести его. Пришла в голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода, покорная телом, но не духом, и умирающая все посадницей, все противницей Москвы и как будто распорядительницей судеб вольного города. Русская Марфа стояла во главе новгородских бояр, враждебных великому князю московскому Иоанну Третьему. По его приказу была арестована и увезена в Москву. Толпились перед ним точно живые тени других великих страдалиц, русских цариц, менявших по воле мужей свой сан на сан инокинь и хранивших и в келье дух и силу, других цариц, в роковые минуты стоявших во главе царства и спасавших его. С такой же силой скорби шли в заточение с нашими титанами, колебавшими небо, их жены, боярыни и княгини, сложившие свой сан, титул, но унесшие с собой силу женской души и великой красоты, которые до сих пор не знали за собой они сами, не знали за ними и другие, и которую они, как золото в огне, закаляли в огне и дыме грубой работы, служа своим мужьям, князьям, и неся и их, и свою беду. Шли в заточение с нашими титанами их жены, речь идет о декабристах и женах многих из них, добровольно разделивших с ними все тяготы ссылки и бесправия. И мужья, преклоняя колено пред этой новой для них красотой, мужественнее несли кару. Обожженные, изможденные трудом и горем, они хранили величие духа и сияли среди испытания нетленной красотой, как великие статуи, пролежавшие тысячелетия в земле, выходили с язвами времени на теле, но сияющие вечной красотой великого мастера.